Глава 28. Прошли рождественские праздники, и наступил новый 1973 год. Февральские снегопады уступили место теплому мартовскому ветру. Дженнифер знала, что пора оставить работу. Она провела совещание со своими сотрудниками. «Я ухожу в 5-месячный отпуск», — объявила она. Раздались возгласы удивления. «Но мы ведь будем поддерживать связь?» — спросил Дэн Мартин. «Нет, Дэн, я буду вне досягаемости». Тед Харрис посмотрел на нее через толстые стекла своих очков. «Дженнифер, ты ведь не можешь так просто. Я ухожу в отпуск на следующей неделе». В ее голосе звучала такая решимость, что больше вопросов не последовало. Остальное время они посвятили обсуждению текущих дел. Когда все ушли, Кен Бейли спросил: «Ты все хорошо обдумала?» «У меня нет выбора, Кен». Он посмотрел на нее. «Я не знаю, кто этот сукин сын, но я его ненавижу». Дженнифер взяла его за руку. «Со мной будет все в порядке». «Тебе будет нелегко. Дети растут, они задают вопросы. Ему захочется узнать, кто его отец». «Я справлюсь с этим». «Ладно». Его голос потеплел. «Если я тебе буду нужен, ты знаешь, где меня найти». Она обняла его. «Спасибо, Кен. Большое спасибо». Все уже давно разошлись по домам, а Дженнифер все еще сидела в своем кабинете. Разные мысли одолевали ее. Она всегда будет любить Адама. Ничто не сможет помешать ей, и она была уверена, что он все еще любит ее. «Мне было бы легче, если бы он не любил меня», — подумала Дженнифер. «Просто невыносимо, что они так любят друг друга, а вынуждены не видеться. Их жизненные дороги расходятся в разные стороны. Теперь Адам будет жить в Вашингтоне с Мэри Бет и ребенком. Возможно, когда-нибудь он переедет в Белый дом». Дженнифер подумала о том, как ее сын будет спрашивать о своем отце. Она никогда не скажет ему. И Адам тоже не должен знать, что у него есть сын, так как это погубит его. И если кто-нибудь другой узнает об этом, это тоже погубит Адама. Дженнифер решила купить загородный дом подальше от Манхэттена, где она будет жить с сыном в своем собственном мире. Она нашла подходящий дом по чистой случайности. Она ездила к своему клиенту в Лонг-Айленд и, по ошибке свернув не там с шоссе, оказалась в Сэнс-Пойнте. Тихие улицы утопали в зелени деревьев, дома стояли далеко от дороги, каждый похожий на маленькую крепость. На одном из домов по улице Сэнс-Пойнт-Роуд в белом особняке колониального стиля висела табличка «Продается». За воротами из кованого железа виднелась аллея, ведущая к дому. По обе стороны от нее стояли фонари. Перед домом была огромная лужайка, а само здание укрывалось в тени тисовых деревьев. Дженнифер была очарована. Она записала имя торговца недвижимостью и договорилась о встрече на следующий день. Агент по недвижимости был энергичным здоровяком. Дженнифер не переносила такой тип людей, но ведь она покупала не его, а дом. Не дом, а сказка. Да, именно сказка. Ему почти 100 лет, он в прекрасном состоянии, в превосходном состоянии. Слово «превосходное» здесь явно не подходило. Комнаты были просторными и светлыми, но нуждались в ремонте. «Мне доставит удовольствие отремонтировать и украсить дом», — подумала Дженнифер. Наверху, напротив главной спальни, была комната, которую можно превратить в детскую. Она оклеит ее голубыми обоями и... «Хотите осмотреть все вокруг?» Поместье занимало площадь в 3 акра. Раскидистые деревья... Аккуратная лужайка, искусственный пруд. Прекрасное место для ее сына. У него будет где резвиться вовсю. Когда он подрастет, он сможет кататься на лодке по пруду. Это будет мир для них двоих. Дженнифер купила дом на следующий день. Она и не представляла, как тяжело ей будет покинуть квартиру в Манхэттене, где она жила вместе с Адамом. В ванной висел его халат, на полочке лежала его бритва. В каждой комнате сотни вещей напоминали ей об Адаме. Воспоминания о прекрасном, мертвом прошлом. Дженнифер постаралась как можно быстрее собрать свои вещи и уйти оттуда. В новом доме Дженнифер старалась занять себя работой с утра до вечера, чтобы у нее не оставалось времени думать об Адаме. Она посетила магазины в Сэндс-Пойнте и Порт-Вашингтоне, чтобы заказать мебель и шторы. Она купила постельное белье, столовое серебро, фарфор. Она наняла местных рабочих, чтобы они починили крышу, водопровод и электропроводку. С утра до ночи в доме работали маляры, плотники и электрики. Дженнифер была повсюду, наблюдая за ремонтом. Она изматывала себя днем, чтобы уснуть ночью. Но демоны снова мучили ее ужасными кошмарами. Она ходила по антикварным магазинам, покупая лампы, столики, украшения. Она приобрела несколько скульптур для сада. В доме на стенах появились картины известных художников. Теперь дом выглядел просто великолепно. Один из клиентов, Дженнифер, был дизайнером, и ковры, сделанные по его эскизам, украшали гостиную и спальню. Их мягкие тона придавали комнатам уют. Живот у Дженнифер становился все больше и больше. Ей пришлось покупать платье для беременных. Она установила в доме телефон, номер которого не был указан в телефонной книге. Он служил только для экстренных случаев. Никто не знал, как позвонить ей. Единственный человек, который знал, где она живет, был Кен Бейли, но он поклялся держать это в тайне. Он как-то заехал к ней в гости, и она показала ему дом, радуясь его восхищению. «Прекрасный дом, Дженнифер, просто прекрасный. Однако тебе пришлось немало потрудиться». Он посмотрел на ее живот. «Сколько тебе еще осталось?» 2 месяца. Она положила его руку себе на живот. «Чувствуешь?» Он почувствовал шевеление. «С каждым днем он становится все сильнее и сильнее», — гордо сообщила Дженнифер. Она приготовила Кену ужин. За десертом Кен сказал: «Может, это меня и не касается, но не мешало бы и папочке, кто бы он там ни был, внести свой вклад». «Вопрос закрыт», — сказала Дженнифер. «Ладно, извини. Все скучают по тебе. У нас появился новый клиент». Дженнифер подняла руку. «Ничего не хочу знать». Они еще долго разговаривали. Дженнифер не хотелось, чтобы Кен уходил. Он был ей хорошим другом. Дженнифер пыталась отгородиться от мира как только можно. Она не читала газет, не смотрела телевизор и не слушала радио. Вся ее вселенная заключалась в 4 стенах. Это было ее гнездо, где она должна была родить своего сына. Она перечитала все книги о воспитании детей от доктора Спока до Амеса и Джессела. Когда детская комната была готова, Дженнифер стала наполнять ее игрушками. Она пошла в спортивный магазин и увидела там бейсбольные биты и перчатки. Она рассмеялась. «Это просто смешно, ведь он еще не родился». Она купила и биту, и перчатку. Она еще хотела купить футбольный мяч, но решила, что это может подождать. Наступил май, затем июнь. Ремонт давно закончился, и в доме было тихо и спокойно. 2 раза в неделю Дженнифер выезжала в центр за покупками, а 1 раз в неделю посещала доктора Харвея, акушера. Дженнифер послушно пила больше молока, чем ей хотелось, принимала витамины и ела полезную пищу. Она сильно набрала в весе, стала неуклюжей, и ей было трудно ходить. Она всегда была подвижной и боялась, что ей будет неприятно стать толстой и совсем не двигаться. Но теперь ей почему-то было все равно. Ей не надо было никуда спешить. Дни текли мирно и ровно, как будто часы внутри нее остановили или замедлили свой ход. Казалось, она бережет свою энергию, отдавая ее человеческому существу внутри нее. Однажды после очередного осмотра доктор Харвей сказал: «Вы родите через 2 недели, миссис Паркер». Осталось совсем немного времени. Дженнифер думала, что ей будет страшно. Она слышала жуткие истории о невыносимой боли, о несчастных случаях, о травмах. Но, как ни странно, ничего не боялась. Она хотела как можно быстрее родить, чтобы поскорее взять ребенка на руки. Теперь Кен Бейли заезжал к ней почти каждый день, привозя с собой детские книжки. «Ему они понравятся», — сказал Кен. И Дженнифер улыбалась, потому что Кен говорил «он». Хорошее предзнаменование. Они гуляли по саду, устроили пикник возле пруда. Дженнифер знала, как она выглядит. «Зачем он тратит свое время на такую неуклюжую корову, как я?» — думала Дженнифер. А Кен, глядя на Дженнифер, думал: «Я никогда не видел более прекрасной женщины». Схватки начались в 3 часа ночи. Боль была настолько резкая, что у Дженнифер перехватило дыхание. Когда боль появилась снова, Дженнифер радостно подумала: началось. Она принялась засекать время между схватками, и когда они стали повторяться каждые 10 минут, позвонила доктору Харвею. Дженнифер поехала на машине в больницу, съезжая на обочину всякий раз, когда начинались схватки. Когда она приехала, ее уже ждала медсестра, и через несколько минут доктор Харвей уже осматривал ее. Закончив осмотр, он ободряюще сказал: «Думаю, роды будут легкими, миссис Паркер. Вам надо будет лишь расслабиться, все остальное сделает природа». Роды были не такие уж и легкие, но Дженнифер терпела боль, так как знала, что происходит нечто чудесное. Через 8 часов, когда Дженнифер поняла, что больше уже не может, боль внезапно пропала, уступив место ощущению пустоты и покоя. Она услышала плач и увидела, как доктор Харвей поднял ее ребенка. «Хотите посмотреть на своего сына, миссис Паркер?» Дженнифер засияла.